Глава 21. Каждый день после полудня вороны слетаются, чтобы потолковать. Они прилетают обменяться новостями, и я прихожу к ним с той же целью. На людской глаз все вороны похожи одна на другую, но я знаю каждую из них по ее имени и родословной. Некоторых я узнаю так же, как узнаю людей по чертам лица, а других — по линии раздела между серым и черным, проходящей у них по груди. Так я узнаю, кто умер и кто исчез, кто родился и кто обзавелся семьей. Они слетаются на эти встречи и беседы со всей округи и разговаривают почти до темноты, а потом разлетаются, каждое на свое дерево, в свое жилище. До самого дня смерти матери местом их сборищ обычно был наш большой эвкалипт. После того, как Моше срубил его, они еще два дня носились черными лоскутами над поваленным гигантом, крича так громко, будто обрушился весь их мир. А на третий день перенесли свои встречи на бывшую железнодорожную станцию, что по другую сторону Вади, и на поля анемонов. Молодые воронята, размером уже с родителей, но с неуверенными еще крыльями, демонстрируют там свои успехи в искусстве лета. Старшие ободряюще каркают. Часовые и наблюдатели следят за всем, что происходит вокруг. Время от времени кто-нибудь из них пикирует на кошку, заглянувшую сюда из деревни, или дразнит сипуху, случайно появившуюся при свете дня. Порой они гоняются за сырычами и даже задирают орлов, парящих в небе. Захватывающее зрелище! 6-7 воронят окружают орла, но в бой вступает только один. Жаждущий острых ощущений, этакий бесстрашный и стремительный воин, он пикирует на орла, атакует его сбоку, и пулей выносится из-под него. А тот, потеряв, наконец, терпение, пытается схватиться с ним напрямую, ударить и сбить, но напрасно. Вороненок уже увильнул, перевернулся, упал точно камень, тут же взмыл снова и напал опять, смелый и дерзкий, ищущий развлечений, славы и почета. Но в ту пору, когда умер альбинос, эвкалипт еще стоял, и через 7 дней после похорон вороны нарушили свой обычай и неожиданно собрались во дворе коровника. Сдержанное волнение и какая-то скрытая угроза чувствовались в их поведении. Они бегали по металлическим направляющим коровника, издавая грубые странные крики, от которых голуби, жившие на крыше, шумом разлетелись кто куда. Сейчас меня так и подмывает сказать, что этим способом они возвещали о моем предстоящем рождении, и я втайне горжусь тем, что мой приход в мир предсказала крикливая черно-серая стая ворон, а не белые голуби. Но тогда никто не связывал столь разделенные во времени события. И более того, никто не связал этот вороний слет даже со смертью хозяина канареек, поскольку всем в деревне было известно, что такое скопление ворон во дворе коровника имеет единственное толкование. Оно предвещает близкий отел. Вороны жадны на коровий послед. Их нюх так обострен и страсть так велика, что они не раз первыми подмечают начало родовых схваток коровы, порой даже раньше самой роженицы. Вот и теперь они нетерпеливо танцевали вдоль нашего забора, скакали и каркали на крыше коровника, до смерти пугая этим первотелок. Моше услышал их шум, вошел в коровник и сразу же услышал тяжелое дыхание коровы и заметил необычную вздутость ее живота. Толстая нить слизи уже тянулась из-под хвоста. «Ну, дети, — сказал он, — попросите хорошенько, чтобы у нас родилась тёлка». «Какая разница? — спросила Номи. «Крестьянин всегда радуется, когда у него в коровнике рождаются девочки, а в доме — мальчики», — сказал Моше. Он заметил, что Юдит нахмурилась и хотел было ее успокоить, но тогда еще не знал ключей к ее гневу и подступов к ее стенам. «Не сердись, Юдит, это всего лишь наша крестьянская присказка», — смущенно сказал он, натянул резиновые сапоги и вернулся к корове. Роды были долгими и тяжелыми. Рабинович привязал веревку к ногам теленка и тянул упрямо и сильно. «Ты делаешь ей больно, папа!» — крикнула Номи. «Ты тянешь слишком сильно!» Но Моше не ответил, а Одет сказал. «Замолчи, Номи! Ты ничего в этом не понимаешь! Отел — это не женское дело!» Корова стонала. Казалось, что ее веки закрываются сами собой. Другие коровы хмуро смотрели на нее. «Он выходит!» — воскликнул Моше, сунул руку до локтя, перевернул плод в более удобное положение и вытащил его наружу, крупного и уже мертвого теленка. «Тьфу, черт!» — он отшвырнул труп в сторону. «Запряги коня, Одет, и оттащи его в эвкалиптовую рощу!» Он вернулся в коровник, но Юдит посмотрела на корову, глаза которой закрывались от слабости, а ноги тряслись мелкой дрожью, и сказала: «У нее есть там еще один». «Откуда ты знаешь?» — спросил Одет. «С каких это пор ты понимаешь в этом больше, чем мой отец?» «Я знаю», — сказала Юдит, потрогала нос коровы и добавила. «Она холодная, как лед. Быстрее позови отца! У нее внутреннее кровотечение!» Ноги коровы внезапно подломились. Она рухнула на землю, бессильно перевернувшись на бок. И из ее нутра вылетела телка, а за ней ручей крови. Корова вытянула ноги и шею, задрожала и начала стонать. «Папа! Папа!» — закричал Одет. «Есть и тёлка!» Моше выскочил во двор. Ему достаточно было одного взгляда на умирающую корову и широко растекавшуюся кровь. Он метнулся обратно в коровник и вернулся с кукурузным серпом в руке. «Забери детей, чтобы они не видели!» — крикнул он Юдит. «И беги за Сойхером! Сдается мне, что он сегодня крутится где-то в деревне!» Его широкое тело скрыло происходящее, но новая лужа крови мгновенно растеклась под его ногами. Лежавшая в стороне телка зашевелилась, пытаясь встать. Она казалась необычно сильной и крепкой, и когда ей действительно удалось встать, стали видны несомненные признаки бесплодной коровы. Высокой, с широкими покатыми плечами, длинными ногами и с мордой, как у быка. «Тьфу, кебе не мать!» — вырвалось у Моше. «И теленок сдох, и мать на тот свет отправилась, а сейчас еще эта страхолюдина!» Минут через 15 появились Юдит и Глоберман. «Ты успел зарезать ее вовремя?» — спросил скототорговец. «Успел». И тут Глоберман заметил мертвого теленка и его странную сестру. «Несчастья приходят по трое, да, Рабинович?» Моше не ответил. «Ты только посмотри, как она выглядит, эта Мейделе, эта девица!» — сказал Сойхер. «Это всегда так, когда у коровы близнецы, а Кельбеле у Набикеле — тёлка и бычок. Эта кровь ее брата сделала ее наполовину мальчиком. У нее не будет молока и не будет детей. Я заберу ее тоже. Ее ты не заберешь, — неожиданно сказала Юдит. Я говорю сейчас с хозяином, госпожа Юдит, — снял Глоберман с головы грязную фуражку. Эта тёлка наполовину бычок. Если ты мне ее отдашь, Равинович, мы с тобой сможем сбыть и ее мать тоже. У меня есть знакомый араб, который даст хорошую цену за падаль. Но тёлка уже начала переступать, еще дрожащая и влажная, спотыкаясь и ища сосок. Неуверенные шаги привели ее к Юдит, и та взяла мешок и начала обтирать ее от слизи и крови. «Рабинович», — сказала вдруг Юдит, — «я до сих пор никогда ничего у тебя не просила. Не отдавай ему эту тёлку». «Самый прекрасный в мире голос», — сказал Глоберман. «Это голос женщины, когда она умоляет». «Оставь эту тёлку здесь», — попросила Юдит. «Я присмотрю за ней». «Это не тёлка. Это бычок, и я заберу его прямо сейчас», — сказал Сойхер. «Он уже может пойти на своих двоих». «Нет!» — крикнула Юдит громким, высоким и каким-то незнакомым голосом. Моше посмотрел на нее, на Глобермана, на тёлку и на свои ступни. «Знаешь что, Глоберман?» — сказал он наконец. «Ты говоришь, что она бычок. Так я продам ее тебе, как продают бычка. Мы ее вырастим, чуток подкормим, чтобы набрала в весе, а через полгода продадим тебе». Глоберман вытащил свою записную книжку, вынул из-за уха карандаш и спросил: «Как ты ее назовешь?» «Давайте назовем ее Жаркое», — развеселился Одет. «А ты помолчи, Одет», — сказала Номи. «Не будем ее называть никак», — сказал Моше. «Имена дают только дойным коровам». По двору прыгали вороны, кровавые обрывки плаценты свисали из их клювов. «Мне нужно имя», — сказал Глоберман. «Без имени я не могу записать в книжке». «Назовем ее Рахель», — сказала Юдит. — Рахель? — удивился Моше. — Рахель, — сказала Юдит. Когда я вырос и услышал от матери продолжение истории о ней и ее корове Рахеле, мне пришло в голову, что Рахелью, возможно, звалась та моя полусестра, которую забрали в Америку. Но когда я сказал это маме, ее лицо помрачнело, и она сказала: «Чего это вдруг? Какие странные мысли приходят тебе в голову, Зейде?» «А как же тогда ее звали?» — спросил я. «Может, ты, наконец, скажешь мне, как ее звали?» «Она в Кемина», — ответила мать. Я был уверен, что это какое-то выражение на идиш. И только когда вырос, узнал, что это арамейский.